Да и тебе пора уже мужчиной становиться. Ивана немного беспокоит, что парень такой конфузливый и робкий. Подобная скромность больше бы подходила дочери. Так нет же, все наоборот. Корней сам страдает от своего характера. Понимает, что ему действительно пора вести себя по-мужски, держаться, как большинство его друзей и одноклассников. Некоторые вино уже пьют, да и к грушам этим соблазнительным не боятся притронуться. Девчата и те сейчас побойчее его. Нюрка, например, это, о которой он часто думает, то со злостью, то с каким-то странным трепетом, ничего не стыдится. Они вместе учились, но после 8 класса девушка пошла работать на ферму. Через год стала оператором и не дает ему покоя. Проходя мимо их дома, может крикнуть на всю улицу при всем народе: «Корней, когда свататься придешь?» И все ему прочат в невесты эту бесстыжую Нюрку. Комбайн батрака и на этот раз убирал отдельно, за осушительным каналом, где ячмень вырос на 50 центнеров с гектара, но и полег очень. На комбайне работал Корней с помощником, своим одноклассником Володей Коченком. Отец отвозил зерно на ток. Горячая эта работенка. Не успевал вернуться, как бункеры снова до краев забиты. Дорога с болота нелегкая, мостик через канал ненадежный. Как не умел Корней, все же опыт у него не тот еще. Чего доброго, посадит машину. Покукуешь тогда. Да, на такой дороге и зерно может терять. Вытрясать из кузова на выбоинах да на корнях. А может, просто жалел сына. При всей тяжести полегшего участка, где надо было бы убирать самому, работа на машине не легче. Разгрузка на таку сложна с такой машиной, а помощники — девушки. Коченок и Кузя приехали на участок, когда Иван повез зерно. Разминулись. Видимо, тот был уже на таку. Коченок поговорил с комбайнерами по-простому, по-свойски, искренне. Без дипломатии. В этом, отметил Кузя, и есть, наверное, его талант организатора. Он, главный агроном, еще не научился так говорить с людьми. Премию, мол, нужно взять. Имеем право. Работали по-ударному. Дураками надо быть, чтобы отказаться от премии областного значения. Ведь это не только премия, областная слава. Но показывать начальству, что у нас с десяток гектаров недокошено, не следует. Комбайнеры пошутили, посмеялись над теми, кто передает сводки. Кузя их шутки, что щелчок по носу, в дурацкое положение, подумал он. Мы, руководители, ставим себя перед рабочими. Дал себе слово, когда станет хозяином первым в совхозе, покончит с любой показухой, раз и навсегда. Остапович мудрый, однако не брезгует ради дела использовать некоторые человеческие слабости. Для дела это, может, надо, а для воспитания людей? Яков Матвеевич вместе с комбайнерами посмеялся над сводками, хотя, догадывался Кузя, инициатором рапорта был никто иной, как именно он, Коченок. Остапович сделал вид, что не все замечает со своей вершины, что помощникам, мол, виднее, потому и заставил Коченка выкручиваться. Но при чем здесь он, Кузя? Даже Коченок, решительный и самоуверенный, не отважился снять комбайны без батрака. Если бы хоть учеников не было, комсомольцев, а то эти батраковские воспитанники чего доброго в комсомольскую правду настрочат. Очень в наше время любят писать. И умеют. Влипнешь тогда, как муха в мед, в эту премию. Не свою, не для себя стараешься. Для рабочего класса, для людей, буквально подчерневших за время уборки от солнца, ветра, пыли. Вон ущербы, даже в беззубые десны мякина въелась, в уши набилась. Иван долго не возвращался, так во всяком случае показалось тому, кто нетерпеливо ожидал его. Комбайнеров это не заботило. Сделав перекур, пошутив, Они без команды поднялись на мостки, приступили к работе, чтобы быстрее оправдать неожиданную премию.